Иисус, наполнит сердце живительным потоком. Тогда душа поет осана, ликую я пред Богом. Ему осана, ему осана, ему осана нынешний. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Богу. Когда Христос возьмет невесту в небесные чертоги, тогда спасенные народы воскликнут перед Богом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Богу. Ему осана, ему осана, ему осана вышний. Мою отраду, о, Иисус, гряди. Нашла душа себе усладу, источник.